Глава 11. Холли Джонсон была немного разочарована тем, как Ричард оценил стоимость ее гардероба. Он предположил, что у нее 15-20 нарядов, каждый стоимостью около 400 долларов, итого 1008 на одежду. В действительности у Холли в гардеробе было 34 деловых костюма. Она проработала 3 года на Уолл-стрит. У нее было 8 тысяч в одной только обуви. 400 долларов она тратила на одну блузку, и то лишь когда здравый смысл подсказывал ей быть экономной. Больше всего Холли любила Армани. У нее было 13 весенних костюмов этого модельера. В весенней одежде по меркам Милана в Чикаго можно проходить все лето. Но разве что в самую сильную августовскую жару Холли переходила на одежду от мужчина, но в июне, июле и, если повезет, в сентябре костюмы от Армани были как раз тем, что нужно. Свой любимый костюм темно-персикового цвета Холли купила в последний год работы на бирже. Какая-то загадочная итальянская смесь шелков, раскроенная и шитая людьми, чьи предки уже несколько сотен лет имели дело с тканями. Они смотрят на материал, оценивают его, разрезают, и он как-то сам собой принимает восхитительные мягкие формы. Затем они выставляют свое произведение на продажу, и его покупает молодая брокер с Уолл-стрит, которая носит его в течение 2 лет. Именно оно надето на ней и сейчас, когда ее, уже агента ФБР, похитили среди бела дня на улице Чикаго. Костюм надет на ней и 18 часов спустя, после бессонной ночи на грязной соломе в коровнике. Правда, сейчас он уже в таком виде, что Армани никогда бы не узнал в нем творение своих рук. Трое похитителей, вернувшись, загнали грузовик задом в центральный проход коровника. Заперли ворота и исчезли. Холли рассудила, они отправились ночевать в дом. Ричард тихо спал в своем стойле, прикованный к ограждению, а она, не в силах заснуть, крутилась и металась на соломе, размышляя о нем. Она чувствовала себя в ответе за его безопасность. Он был лишь случайным прохожим, оказавшимся замешанным в ее дела. Что бы ни готовило ей будущее, она обязательно должна позаботиться о нем. Это ее долг. Ричард тяжкой ответственностью лег ей на плечи. И он лгал. Холли была абсолютно уверена в том, что он не вышибала из блюз-клуба. Семейство Джонсонов было тесно связано с армией. Вместе с отцом Холли провела на военных базах всю свою жизнь, вплоть до поступления в Йельский университет. Она знала армию, знала военных. Холли сразу же почувствовала, что Ричард военный. Своим наметанным глазом она разглядела в нем солдата. И самое главное, он вел себя как солдат. Вполне возможно, вышибала умеет отпирать отмычкой замки и словно обезьяна взбираться на стены. Но даже если он это и сделает, в его движениях будет сквозить растерянность или, наоборот, бравада. У него это не получится так же естественно, как вдох и выдох. Ричард – молчаливый, сдержанный, физически подготовленный человек, натренированный сохранять сверхчеловеческое спокойствие. Вероятно, он лет на 10 старше Холли, но ему еще меньше 40. Рост около 6 футов 5 дюймов, массивный, вес 220 фунтов, голубые глаза, редеющие светлые волосы. Достаточно внушительный для того, чтобы работать вышибалой, и возраст у него достаточный для того, чтобы он успел повидать жизнь. И все же определенно он военный. Военный, выдающий себя за вышибалу из клуба. Но почему? Холли не имела понятия. Она неуютно ворочалась на соломе, вслушиваясь в тихое дыхание Ричера, лежащего в 20 футах от нее. Вышибала или швейцар, старше ее на 10 лет или нет, она за него в ответе. Холли не спала, напряженно думала, к тому же и колено разболелось. В 9:30, если верить ее часам, она услышала, как Ричард проснулся. Ритм его дыхания едва уловимо изменился. «Доброе утро, Ричард!» — окликнула она. «Доброе утро, Холли! Они возвращаются!» На улице было тихо, но через некоторое время Холли различила звук шагов. Ловкость, как у обезьяны, слух, как у летучей мыши. Тот еще вышибала. «Кто ты?» — спросил Ричард. Холли ничего не ответила. «Это она отвечает за него, а не наоборот». Послышался грохот ключа, распахнулись ворота. В коровник хлынул свет. Холли увидела просторные зеленые луга. Возможно, Пенсильвания. Трое похитителей вошли в коровник и закрыли ворота. «Вставай, сучка!» — бросил главарь. Холли не шелохнулась. Ее охватило непреодолимое желание ни за что на свете не возвращаться в грузовик. Там слишком темно и неуютно, и дорога слишком утомительная. Холли не знала, сможет ли она продержаться там еще день, трясясь, налетая на стены, и самое главное, не имея понятия, куда ее везут, зачем и кто. Она непроизвольно вцепилась в стальную трубу ограждения, словно собираясь оказать сопротивление. Главарь, не двинувшись с места, достал глок. Посмотрел на Холли. «Есть два способа. Простой и сложный». Холли ничего не ответила, продолжая молча сидеть на соломе, ухватившись за трубу. Урод-водитель, сделав 3 шага вперед, ухмыльнулся, снова уставившись на ее грудь. Под его взглядом Холли почувствовала себя обнаженной и содрогнулась от отвращения. «Выбирай, сучка», — сказал главарь. Холли услышала, как Ричард зашевелился в стойле. «Нет, выбирайте вы», — окликнул он главаря. «Нам нужно пойти друг другу навстречу, проявить взаимопонимание. Вы хотите, чтобы мы вернулись в кузов грузовика? Сделайте так, чтобы мы сами это захотели». Голос Ричера прозвучал спокойно и ровно. Холли изумленно уставилась на него. Увидела сидящего на соломе мужчину, скованного, безоружного, совершенно беспомощного во всех мыслимых значениях этого слова перед лицом 3 враждебно настроенных вооруженных людей. «Нам нужно позавтракать», — продолжал Ричер. «Пожалуйста, тосты с виноградным джемом. И кофе, но гораздо крепче, чем вчерашнее пойло, хорошо? Хороший кофе имеет для меня очень большое значение. Вы должны это понять. Далее, положите в кузов 2 матраса. Один полуторный, один двойной. Сделайте нам что-то вроде дивана, и тогда мы сядем в машину». Наступила полная тишина. Холли переводила взгляд с Ричера на главаря и обратно. Ричард, сидя на полу, спокойно смотрел главарю в лицо, не мигая. Главарь ошеломленно таращился на него. В воздухе сгущалось напряжение. Водитель, оторвав взгляд от тела Холли, посмотрел на Ричера. В его глазах сверкнула ярость. Но тут главарь развернулся и кивком приказал подручным следовать за собой. Холли услышала, как за ними закрылись ворота. «Ты ешь тосты?» — спросил Ричард. Потрясенная, Холли не смогла вымолвить ни слова. «Когда тебе принесут тосты, отошли их назад», — продолжал Ричард. «Пусть приготовят другие. Скажешь, что они слишком бледные или, наоборот, подгорели. В общем, придумай что-нибудь». «Черт побери, что ты делаешь?» «Психология», — объяснил Ричард. «Пора начинать занимать доминирующее положение. В подобных ситуациях это очень важно». Холли изумленно смотрела на него. «Делай, как я говорю, хорошо?» — спокойно произнес он.